Глава третья. «Драться с тобой?» — гортанно сообщил мне тот, кто стоял за спиной. «Ха!» Руку убрал, решив, что если уж пошла такая стереотипная пьянка, надо резать последний классический аргумент. «Слышь?» «Хм, и это я, капитан Очевидность?» — хмыкнул Ровнин. «Ну-ну». Я резко поднялся на ноги, чего, кстати, никто не заметил. Дело в том, что в этот момент музыканты заиграли зажигательную восточную мелодию, и чуть ли не половина изрядно подгулявших гостей ломанулась в пляс под радостное улюлюканье именинника. Вокруг полуобнаженных красавиц затопали ногами восточные мужчины с бусинами пота на лбу, огромными животами, красными лицами и огнем в глазах. «Ты прямо дерзкий, да?» Недобро блеснул глазами совсем еще молодой армянин с синевато-черной щетиной на лице. «А за слова свои готов ответить?» «Я его не знаю, даже не видел никогда. И с соотечественниками его дел никаких давно не имел, если не считать того, что время от времени захожу в магазин «Хамек», что рядом с моим домом. Его хозяин Нарек, как и все армяне, прирожденный креативщик, потому просто перевел слово «вкусно» на русский язык и сделал его названием своей продуктовой лавки. Необычностью берет, короче говоря. У всех одуванчики да алины, а у него «Хамек». Прости, Господи. Впрочем, хлеб у него всегда вкусный, это правда. И компоты в литровых бутылках тоже. Слушай, давай я тебе быстро что-нибудь сломаю и пойду танцевать. Мне вдруг от чего-то стало скучно. Цирк какой-то, разводят как мальчишку. Как тебе такое предложение? Пойдем. Оскалился паренек, развернулся и пошел к выходу из зала. Господи боже, у него еще и мокасины красные. Как есть паноптикум. Составить компанию? — спросил Ровнин и поправил очки в роскошной оправе. — Думаю, управлюсь, — отказался я. — Ну, будет там еще трое таких же, и что? Дело на 5 минут. — Не скажу, что я прямо Аяма Масутацу, но подраться умею, а иногда даже и люблю. Впрочем, если что, если дело примет совсем невеселый оборот, у меня еще есть 12-зарядный аргумент под мышкой. Легальный, с разрешением и всем таким... Впрочем, до пальбы дело вряд ли дойдет. Драка, может, и сойдет с рук тому, кто это все затеял, но если случится что-то похлеще, то Газван все свое влияние пустит в ход, но найдет поганца, сумевшего испортить ему праздник. Обида гостя — оскорбление из числа непрощаемых, так что волноваться не за что. Так, помнем друг другу морды, да и все. Не, можно было бы его просто послать, разумеется. Все эти «ты не мужчина» и так далее меня давным-давно не трогают. Собака лает, ветер носит. Просто интересно, в чем тут дело? Обратка это или просто кто-то из тех, кто сейчас сидит здесь, за столом или весело пляшет в зале, развлекается? Может, Амар? Он недобро на меня поглядывал, я заметил. Не может простить того, что я его сыну Юсуфу помог решить проблемы с налоговой, после чего он все же смог сберечь, а после и укрепить свой собственный бизнес, потому не вернулся в лоно семьи. Или Азиз? В этом году я у него из-под носа увел набросок «Медузы» Караваджо, который не весь какими путями занесло в столицу. Оригинал висит во флорентийском Уффици, под неусыпным контролем тамошнего братства неспящих, а единственный уцелевший пробник будущего шедевра, тот, что в свое время кардинал Франческо Мария Дель Монте, собственно, и заказавший мастеру эту картину, подарил своему приятелю Галилео Галилею, вот у нас всплыл. Вещица непростая, с ней много чего учудить можно, в основном по части внезапных и загадочных смертей. Оригинал, конечно, покруче работает, но и набросок непрост. Я в данную историю тогда случайно вписался, но когда разобрался, что к чему, решил сыграть на этом поле. А почему нет? Азиз мне никогда не нравился, очень жаден и хитер. С другой стороны, чего ждать от мастера амулетов с тотемным знаком змея? Доброты, открытости и мягкосердечия? Хотя, правды ради, амулеты и талисманы, вышедшие из его рук, очень хороши и своих денег стоят. Одно плохо — их привязывают к владельцу. А со мной Азиз и до того никаких деловых отношений иметь не хотел. Только странно одно. Азербайджанец подписывает армян на тему разборки? Не думаю. Впрочем, почему нет? Я не поверил, и никто не поверит. Что до остального, вопрос, как всегда, только в одном — в цене. Да. Набросок, что я увел из-под носа у всех, кто за ним охотился, теперь лежит в моем личном тайнике. Было дело, пытался у меня его отдел выцегонить. Впрочем, как всегда, за спасибо, апеллируя к гражданскому самосознанию. Но я им фигу показал. Перетопчутся. Опять же, авось зачем и пригодится. Как тот кинжал, что я сегодня Газвану подарил. Вот так, размышляя о том, кто же именно мне, плюнув на то, что это харам, подложил свинью, я вышел из зала, следуя за нахальным юношей. Он бодро протопал через пустынный холл и свернул в какой-то закуток, которых в этом здании, построенном еще в советские времена, хватало. Ну, как закуток? Скорее, совсем небольшой вытянутый зальчик с тремя колоннами, которые в старые времена втыкали куда можно и куда нельзя. Наверное, мода такая была. Не знаю, не жил тогда. «Ну и что ты мне хотел сказать, дружок?» Поведя до треска шеи, осведомился у него я. «А? И где верные друзья?» «Я не хотел», — белозубо улыбнулся армянин. «Они! Ха!» В тот же миг на мои плечи обрушилась тяжесть, причем шагов сзади я не услышал, что очень странно. Слух у меня отличный, не сказать уникальный. Да и опыт в таких вопросах не маленький, уж поверьте. Да, этот парень клоун, но это не означает, что я прям так сильно расслабился. Кстати, моего спутника уже след простыл, только шлепанье подошв красных мокасин по плитке пола послышалось. Впрочем, мне было уже не до того, поскольку я понял, кто именно сиганул на меня сверху. Как? Да запросто. Его спутников увидел. Да, лица были скрыты под балаклавами, видны были лишь глаза и рты, но для оценки ситуации и этого достаточно. К тому же парочка, вышедшая из-за колонн, особо свои клыки и не прятала. Скорее наоборот, их на показ выставляла, давая мне понять, с кем я встретился. Вурдалаки, мать их! Это что за хрень творится? Охотиться вот так, в легкую, на чужой территории? А в том, что это не местное, я уверен на все сто. Кузьминки — зона контроля семейства Марго, а с ней у меня все ровно. Можно сказать, что мы почти друзья, с учетом того, разумеется, насколько смертный может приятельствовать с вурдалаком. Того, кто угнездился у меня на спине, я успел сбросить в самый последний момент. Его клык уже почти вошел в мою шею. Здоровый черт какой! Кровопивец ударился о стену, негромко матернулся и резво поднялся с пола. Двое же других бросились на меня. Одного невысокого худенького, который метнулся в прямо каком-то кинематографическом прыжке, только что без слоу-мо, я подхватил подмышки и впечатал его же собственного приятеля, который следом за этим с руганью снова повалился на пол. Но вот второй сцапал меня в объятия, зафиксировав руки. Ну да, я, конечно, саданул лбом ему в лицо, но этой публике такие удары, что слону дробина. Не чувствуют они обычной физической боли, потому как мертвым до нее дела нет. Как я вывернулся из его цепких клешней, сам не понимаю. Но все же мне это удалось. Мало того, нашлась секундочка на то, чтобы достать пистолет. Лучше бы, конечно, получить тех секунд с десяток, чтобы успеть выскочить из узкополутемного зальчика в холл на оперативный простор. Но подобная роскошь, увы, сейчас мне не по карману. Только полный идиот к немертвым тварям спиной повернется. Это верная смерть. Оно, конечно, и здесь шансов не то чтобы много, но они хотя бы есть. А так совсем не станет. Первый выстрел, понятное дело, вурдалаку, который снова нацелился на мою шею, никакого вреда не принес. А вот после второго он злобно зашипел и прижал руку к глазнице, которую разворотила пуля. Кулаком, да и сталью их не зацепишь, это верно. Но серебро эта публика сильно не любит. Убить она их не убьет, да и выбитый глаз через неделю у него уже восстановится. Но сейчас ему очень-очень дискомфортно. И видимость нарушилась, и ощущение сильно так себе. Жжет в глазнице, ой как. У меня в обойме пули заряжены через одну, свинец-серебро. Никогда не знаешь, как дела повернутся и с кем придется на узкой дорожке сойтись. Если человек, так его серебро убьет не хуже стали. А вот если такая пакость, то это небольшой козырь, который в результате может выручить. На звуки выстрелов, естественно, никто не прибежал. И кричать «Что вы тут творите? Я полицию вызову!» не начал. Ресторан закрыт на спецобслуживание. Весь персонал, за малым исключением, распущен, даже отчасти кухонный. Газван не любит чужих глаз, потому и холл, по которому мы шли, был абсолютно пуст. Разве что на входе стоит охрана из верных нукеров, да и то не факт. Ну а в зале музыка громыхает так, что хоть из гранатомета пали. Толку будет ноль. Короче, если на кого и надеяться, так только на себя. Как, впрочем, и всегда. Кольт сухо кашлянул еще два раза. Но вот досада. Вторая серебряная пуля ушла в потолок, осыпав меня и вурдалака, который, не вставая с пола, ужом метнулся ко мне с тем, чтобы подсечь ноги каменной крошкой. «Держи крепче!» — взвизгнул худенький так, что мне сразу стало ясно. Это девка. Странно, что сразу не определил по легкости и вертлявости. «Сейчас я его...» Здоровяк выполнил ее приказ, навалившись на меня всей тушей, да еще и должок вернул, боднув лбом в лицо. Во рту стало солоно. Мало того, он сжал кисть моей руки с такой силой, что пистолет не удержать не было никакой возможности. Ну все, в Вальгаллу я теперь точно не попаду. Не выдают воинам, что не удержали перед смертью оружие, такую привилегию. А жаль. «С того света вернусь», — пообещал я им. «Слово даю». «Вернешься, еще раз убьем», — пообещала вурдалачка, нежно чуть касаясь, провела пальчиком по моей шее и нагнулась пониже. «Только вряд ли получится. Все грозятся, но никто пока с той стороны не пришел. Видно, двери там хорошо закрыты. Ай!» Тонкое, почти игольное лезвие вверху вниз прошило мою потенциальную убийцу от плеча до кишок. Причем то место, где оно вошло в мертвую плоть, мигом немного обуглилось. Мне с пола это было отлично видно. «Совсем страх потеряли!» Впервые слышу столько эмоций в голосе Ровнина. Он на них скуп, это известно почти всем, кто живет в ночи. Причем настолько, что ведьмы острые на язык дали ему прозвище «Степенный». «Забыли, как мы вас гоняли, гниль могильная!» Звук удара, и я понимаю, что меня никто не держит. Еле слышный свист, и голова крепыша, который секундой ранее прижимал меня к полу, слетает с плеч, а тулово валится в сторону той стены, о которую я его уже дважды приложил. «Ничего себе! Это чем же он их так уродует? Я тоже такой девайс хочу. Вещь!» «Уходим!» Снова перешла на виск вурдалачка и, приволакивая ногу, устремилась к выходу. За ней последовал напарник, зажимая ладонью изуродованную глазницу, но при этом сделав все, чтобы разминуться с Ровниным. Легкая вспышка, и от тела безголового кровопивца остается только кучка серого вонючего пепла. «Безобразие!» Проводил их взглядом Олег Георгиевич, после чего нагнулся и подобрал с пола зонт, у которого не хватало ручки. «Надо будет собрать главсемей, что ли, на беседу? Или не тратить слова и время, а устроить реконструкцию 2000 года?» Я за последнее предложение, признаюсь честно. Нет, среди вурдалаков встречаются и нормальные особи, но все реже и реже. Потому большая резня, вроде той, что случилась на заре нового века, и крепко сократила популяцию кровососов на улицах столицы, послужит не только эффективным средством внушения, но и некоторую селекционную функцию выполнит. Все умные и опытные вурдалаки почти наверняка выживут, особенно те, которым на ушко заранее об этом шепнут. А наглая и глупая молодь вроде этой троицы, чё их жалеть? Если надумаете, то можете смело рассчитывать на меня. Подняв пистолет с пола, с интересом глянул на то, как начальник отдела вставляет в зонт упомянутую рукоять, из которой торчит очень узкое лезвие светлого металла. «Серебро?» «Не совсем», — качнул головой Ровнин. «Сплав плюс руны. Что облизываешься? Тебе такого не видать. Штучное изделие. И мастера этого уже в живых нет, так что даже не шустри. Лучше скажи, кому ты так насолил, что эта троица по редкостной нахалке тебя выпить надумала?» «Олег Георгиевич, хочешь верь, хочешь нет, сам не знаю. Вроде ни с кем не собачился. А с Марго, что в этих краях обитает, сроду трений не случалось». «Верю. Она на редкость вменяемая, мадам, не отнять. Но только вот какая штука. Тут не импровизация класса, отдавай его здесь и сейчас. Место выбрано заранее, с умом. Подставного болвана приготовили, то есть знали, кого и как сработают. Меня только в расчеты не приняли, на чем и погорели. Так что думай, поскольку... в следующий раз вас рядом может и не оказаться», — закончил я за него. «Знаю. Потому пойду сейчас камень ломать. Пускай проблема сама себя ищет, так оно быстрее выйдет. Подыграете маленько?» «Камень — это хорошо», — кивнул Ровнин. «Только не пережми, хорошо? Без истерики и особых угроз. Самвел тоже завестись может, у него характер огонь». Если в отделе и есть что хорошее, так это их начальник. С ним работать одно удовольствие, все понимает с полуслова. Еще бы ему таким хитровыдуманным не быть. Хотя они все там такие. Музыка в зале стала тише, народ вернулся к столам, на которые как раз водрузили блюда с тремя здоровенными барашками, зажаренными целиком. Надо полагать, они знаменовали апофеоз застолья. «Держи подарок». Я подошел к лысому коренастому мужчине с большими костистыми ушами, прижатыми к черепу, и кинул на стол балаклаву, угвазданную пеплом. Именно за эти уши все, кто не относился к племени кровопивцев, данного господина называли Носферату. За спиной, естественно. В лицо такое Самвелу Саркисяну, повелителю одной из самых крепких московских вурдалачьих семей новой формации, мало кто отважится сказать. «Скажи, твой молодняк совсем свихнулся?» «Объясни», — потребовал Самвел, повертев в руках черную шапку, а после отбросив ее в сторону на пол. «И потише. Не люблю, когда кричат». «Все просто. Из любителей крови, кроме тебя, здесь никого нет. А без свиты ты из дома не выходишь, это всем известно». «И?» «Меня только что там в холле чуть не пустили на корм три вурдалака. Еще какие-то вводные нужны или этого хватит?» Я сплюнул на пол кровь, которую перед этим добыл из разбитой губы, потеребив ту языком. «Что?» — взревел Газван, вскакивая с места. «В моем доме моего гостя? Даже нет, моего друга!» Если он сейчас еще и брата скажет, то не удержусь от смеха. А потом поеду в Иран выяснять, нет ли там каких корней моего рода. «Подтверждаю», — вступил в беседу Ровнин, стоявший за моей спиной. Он уже где-то оставил зонтик, зато раздобыл чашу с вином. «Если бы я не подоспел, то сейчас там лежало бы тело Максима, неживое и пустое, как шаманский бубен. Эти ребята определенно хотели сообразить его на троих». Говори уже, Олег Георгиевич из каждого слова выгоду вытянет. Он только что сообщил при свидетелях, что спас мою жизнь, а подобная услуга, озвученная публично, требует непременного ответного реверанса в виде аналогичного поступка или нескольких других попроще. Нет, можно и не возвращать, но все будут знать, что ты далек от такой вещи, как глубокое уважение. «Я один», — встал со стула и Самвел. «Я ехал на день рождения к другу. Зачем мне охрана? Со мной только водитель, но он сидит в машине, больше никого. И потом, зачем мне тебя убивать, Инчо? Ты мне зла не делал, долгов за тобой нет. Мне не нужна твоя жизнь». «Ай, какая разница?» — перебил его Газван. «Ты... не ты, моя вина. Я думал, тут только те, кто мой друг. Все будут есть, пить, веселиться. Охрана? Для чего? И вот результат. Человек жив, и ладно». — сказал кто-то из гостей. — Всякое бывает. — Может, залетные? — раздался еще чей-то голос. — Мало ли. — К этому русскому человек крови Самвела подходил, — возразил мой сосед по столу слева, тот, которого я не знал. — Сам видел. Говорил плохие слова. — Ай, нехорошо. — Теперь Самвелу придется доказывать, что это не он. — Узнаю, кто все это устроил, — хмуро пообещал глава вурдалачьей семьи, глядя на меня. — Слово. «Потому что мне не нравится это ты, не ты. Когда я, тогда я. А когда нет, когда все станут говорить о том, что семья Саркисяна забыла о правилах приличия, мне такое ни к чему». «И приведешь их ко мне», — сказал Ровнин, бросив в рот виноградинку. «Вы стали слишком часто лить кровь просто так, Самвел». «Ну-ну, не суть брови. Не конкретно ты. Вурдалаки в целом». «Расслабились, поверили в то, что на дворе новое время, забыли о том, что есть не только покон, но и закон. Виновных мы покараем сами, а остальные пусть знают. Время, может, и новое, но когда кое-кто перестает видеть границы, то поступят с ним по-старому. Посыл ясен?» «Предельно», — совсем помрачнел Саркисян, и его можно понять. «Он тут ни при чем, но случись конфликт вурдалаков с отделом, то именно его сделают крайним. Его голова станет платой за мир, его и его семьи. Докажи, что это был кто-то не из твоих, и претензии будут сняты», — добавил я, поняв, что мой собеседник сейчас покинет зал. «И еще, говорю при свидетелях. Если меня не станет до того, как это случится, все будут знать, кого в этом винить». «А почему нет? Лишняя охрана не помешает. Пускай молодцы Самвелла меня попасут до тех пор, пока ситуация не прояснится. Ведь меня на самом деле хотели убить. И, подозреваю, желание завершить начатое у уцелевших вурдалаков никуда не денется. Ты знаешь, что я ни при чем», — ткнул меня пальцем в грудь Саркисян, а после обвел рукой зал. «Вот из них многие нет, а ты — да. Но ты хочешь так. Ладно, пусть. Но некрасиво поступаешь, нехорошо». «Если я не прав, то извинюсь», — невозмутимо ответил я. «Никто не может сказать, что Чарушин не платит долги или не признает ошибки». «Подтверждаю», — подал голос Газван. «Иначе он не сидел бы за моим столом». Может, тот дурачок, что приходил сюда и устроил конфликт, еще жив? — поправил очки Ровнин. — Вряд ли, но кто знает. Начни с него. — Разберусь, — пригладил волосы Самвел. — Сам, лично. — И без вас особенно. — Газван, еще раз с днем рождения. — Извини, но мне пора. — Понимаю, — кивнул именинник и уселся за стол. — Спасибо, что пришел. Спасибо за добрые слова и подарок. А угощение в дорогу, традиционного для таких мероприятий, похоже, Саркисяну никто не поднесет. Уверен, что Газван не хуже меня понимает, что вурдалак к случившемуся отношения не имеет. Но, тем не менее, если он его и не списал уже в утиль, то в благополучном разрешении ситуации до конца не уверен. Да и сам еще не решил, счесть случившееся личным оскорблением или нет. Плюс его смутило вмешательство Ровнина и не слишком скрытый намек на события четвертьвековой давности. Ну а если все и обойдется, так небольшую неучтивость всегда можно списать на волнение и опечаленность по поводу сорванного праздника, да и поднимать такую тему никто не станет на самом деле. Нет, все видели, отметили и запомнили, но далее тишина. Это у нас все чувства напоказ. Нам надо проораться, выяснить здесь и сейчас, наговорить друг другу гадостей, в случае супружеских разборок даже посуду побить, а после помириться и наутро все забыть. На Востоке все происходит тихо, никто не топает ногами, не стремится доказать свою правоту в моменте, не размахивает руками и не сулит все беды, что есть на свете. Нет, глупая молодежь, конечно, не на такое способна, но те, кто реально может создать проблемы, как правило, летального характера, не шумят и не скандалят. Напротив, они тебе улыбаются, они тебя даже на прощание обнять могут. Но надо точно знать. Тут никто никогда ничего не забывает. Ни через год, ни через 100 лет. Серьезные обиды могут идти через поколения. Если не ты, так твои дети или внуки получат свое от детей и внуков тех, с кем ты закусился сегодня. Ровно тогда, когда никто этого не будет ждать, и в тот момент, который будет идеален для расчета. И Самвел мне ничего не забудет, можно даже не сомневаться. Нет, никакой страшной мести здесь не последует. Слишком мелок повод для таких действий. Но вот если я, к примеру, буду висеть на веревке над пропастью, а у него будет выбор, вытащить меня на твердую поверхность или эту веревку перерезать, то он гарантированно сделает последнее. Даже несмотря на то, что мое спасение может принести ему некоторые дивиденды, весьма недурственные. Причем это честно и справедливо, он воздаст мне подобным за подобное. Я же сейчас тоже мог его не провоцировать, верно? Но мне выгодно, чтобы сбежавших засранцев искали свои же. Оно получится быстрее, проще и дешевле. Поэтому мы с Олегом Георгиевичем закрутили эту карусель. И он это понял, причем прекрасно. «Люблю кушать барашка», — сообщил мне Ровнин, когда мы уселись на свои места. «Особенно, если он правильно зажарен. Давай тарелку, Макс, поухаживаю уж за тобой». «Как-никак, ты только что пережил стресс». «Не скажу, чтобы очень сильный», — усмехнулся я. «Удивление было больше, чем страха. Да и сейчас, если честно, оно никуда не делось. Всех в памяти перебрало, понять, откуда ноги растут, не могу. Ладно бы еще оборотни были, их хоть как-то можно пристегнуть, но вурдалаки... Да еще вот так, почти днем, на таком мероприятии. Бред, да и только». «А когда ты успел с оборотнями разругаться?» — удивился Ровнин, ставя передо мной тарелку с изрядным куском баранины. «Вернее, с кем?» «Так с Порфирием». Не стал скрывать я, берясь за вилку и нож. Нет, многие за столом приборами не пользовались, очень ловко поедая мясо при помощи рук и лепешек, при этом умудряясь как-то не изгваздаться жиром. Я так точно не смогу. Подобные умения передаются с генетическим кодом. Отказал ему в помощи 2 месяца назад. У него из общины 2 молодых ребят смылись, забыв попрощаться и с сородичами, и с ним самим. Само собой, старый хрен мигом взбесился. Тут и характер, который не сахар, и возраст, и, главное, репутационный момент. Если молодняк валит куда подальше, то это остальным о многом может сказать. «Ну да, ну да». Ровнин разорвал круглую лепешку и, ловко используя корку, не хуже, чем соседи по столу, отправил в рот кусок мяса. Сначала слух, потом суждение. И не успеешь обернуться, как молодой наглый оборотень кинет вызов изрядно одряхлевшему Порфирию. «И все». Либо дерись, либо уходи, становись шатуном-одиночкой. А почему отказал-то? Времени не было. Да и желание тоже. Эта парочка может уже на Урале или в Забайкалье. Вот мне делать нечего, только по лесам за двумя косолапами бегать. Опять-таки, он же их не вернуть хотел, а убить. В открытую, конечно, говорить такое не стал, но намек был более чем прозрачен. А это не по мне. Ребята сделали свой выбор, что их теперь, за личную точку зрения к смерти приговаривать? Не 10 век на дворе, 21-й. Да и потом, я не палач, Олег Георгиевич. Не был им и не буду, чтобы там себе этот старый мохнатый хрен не думал. Кровь на твоих руках есть, вытер рот мякотью лепешки начальник отдела. И ее не так уж и мало. Была бы там хоть одна праведная капля, вы бы меня уже давно списали в расход, усмехнулся я. Да, убивал, но всегда по делу или защищаясь. Так что, Порфирий? Признав мою правоту, вернулся к теме разговора Ровнин. Набычился, проворчал что-то ругательное, да и ушел. Уверен, что теперь время от времени он представляет себе, как меня жрать станет. Сначала поломает как следует, вопли послушает, потом живот когтями вспорит и в лесу под корягу засунет, чтобы я протух, подгнил и стал вкуснее. И не страшно? Само собой, мои слова аппетит Ровнину не испортили. Он и не такое видел. Не. — мотнул головой я. — Он так и будет мечтать дальше, но что-то сделать? — Вряд ли. Порфирий в самом деле здорово сдал и одряхлел. Это чистая правда. Потому и молодые смылись, побоялись, что их втихаря удавят. Не из зависти, из страха. Они ж через год-другой ему реальными конкурентами станут. Это и Порфирию понятно, и всей общине. — А, теперь ясно. Олег Георгиевич вытер пальцы салфеткой. — Вот где корни гуманизма. Кто-то из этой парочки рано или поздно станет вожаком стаи и не забудет о том, как некий консультант по сложным жизненным ситуациям некогда не стал его искать и убивать. Неплохой ход, Макс, неплохой. Но при этом гуманизм тоже не на последних ролях. Я стукнул кулаком в грудь. В моем сердце имеется в виду. За гуманизм! Поднял чашу вверх начальник отдела. И дело мира. Красиво сказано. За них. Согласился я, и следом затем раздался певучий звон меди, который издали соприкоснувшиеся емкости. «Спрашивай». Через какое-то время, когда количество мяса в наших тарелках изрядно уменьшилось, добродушно разрешил мне Ровнин. «Что хотел?» «Вижу, есть у тебя какой-то вопрос за пазухой». «Есть». «Олег Георгиевич, а что ты знаешь об Игнате Троянове?» «Я просто разные слышал, кто что говорит». «А именно?» — ответил вопросом на вопрос мой собеседник. — Одни говорят, что Троянов чуть ли не наследник кудесников древности и знает такое, что никто не знает. Другие уверены, что он жулик, на котором клеймо ставить негде. Третьи вообще его за психа держат. Вот и хотелось бы понять, кто ближе к истине. Вы наверняка с ним сталкивались, какое-то мнение составили. Этот Троянов и являлся тем самым третьим рекомендантом из письма. Изначально я решил на него забить болт, но раз подвернулась возможность, так чего бы не навести справки у сведущего человека. Всей правды начальник отдела мне не скажет, само собой, но она мне и не сильно нужна, хватит и части. «Если этот господин тебя интересует с позиции бизнеса, то не рекомендую». Ровнин достал из чехла трубку и табак, расторопный официант из местных тут же поставил перед ним пепельницу. «Ну да, закон есть закон, но в некоторых случаях его можно и нарушить. Газван слишком щедрый и хороший клиент, чтобы с ним ссориться из-за таких мелочей. Впрочем, не исключено, что это вообще уже его ресторан, полностью или отчасти. Я лично этой новости не удивлюсь. Он патологически жаден. До всего. Деньги, слава, знания, женщины. Сначала все соки из тебя вытянет, а потом замучаешься из него плату выбивать. Даже ты. Знаешь, когда общался с ним, то подумал, что уход старых богов, возможно, одно из лучших событий в нашей истории. А если они все такими были, как этот тип? Шутка вот в чем. Тот, о ком мы говорим, если верить слухам и кое-каким свидетельствам, приходится наследником Трояну, одному из старых славянских богов. Не главных, второстепенных, но все же. Отвечал этот Троян за лекарство во всех его проявлениях. От траволечения до волжбы, и приходился с сыном Велесу. Само собой, это все невероятно тешило раздутое до предела эго господина Троянова. «Да, слышал я про то, что он тип на редкость отвратный», — подтвердил я. «Но он живет не на отдельной планете, а в нашем мире. Значит, общим правилам подчиняется. Я к чему? В целом его слову верить можно?» «Если под клятву, наверное», — подумав, ответил Ровнин. «Если нет, не знаю. А что у тебя к нему за дело? Поделись, глядишь, чего и посоветую». «А вот это нет, Олег Георгиевич. Я тебя уважаю и за помощь благодарен, но делиться с тобой подробностями о полученном письме точно не стану. Конфиденциальность есть конфиденциальность, даже если договор еще не подписан». Праздник, как и день, потихоньку близился к концу. Начали разъезжаться гости, унося с собой кто бумажную коробку с пахлавой, кто корзину фруктов, а кто и снедь посущественней. Отбыл и Ровнин, унося с собой два кувшина вина, причем каждый литра по три. Впрочем, ничего особенного, такой это человек. Он всегда получает то, что хочет. Сам тому свидетель. Да и рассказов о нем немало ходит, которые этот факт подтверждают. А чем я хуже? Ну, ладно, на Троянова этого надежды сразу не было. Но двух других опросить-то можно. Ну, или хотя бы одного. Тем более, что как раз сейчас самое для того время. Надо только с Газваном попрощаться, и можно вызывать такси».